Ясмин прошла к дому, куда только что была доставлена посылка, репетируя про себя реплики. Она остановилась так, чтобы ее не было видно из окон интересующего ее дома, кстати, как две капли воды, похожего на дом номер 55, и нацарапала на оборотной стороне визитки детектива тот самый адрес Галвестон Роуд, дом номер 55. Этим она по-другому завязала на голове шарф тюрбаном, вынула из ушей серьги и бросила ту горсть меди и бусин в сумку. А потом, хотя ее жакет был застегнут доверху, она расстегнула его, отстегнула ожерелье и тоже спрятала его на всякий случай. Снова застегнув жакет, она пригладила воротник, придавая ему скромный, немодный вид. Изменив таким нехитрым образом свою внешность, Ясмин подготовилась к придуманной для себя роли и поднялась по ступенькам к двери, в которую несколькими минутами ранее звонил посыльный. Она нерешительно побарабанила по ней кончиками пальцев. В двери был глазок, и Ясмин опустила голову, сняла сумку с плеча и прижала к груди, неловко держа ее перед собой. На лице она постаралась изобразить смесь покорности, страха, неуверенности и отчаянного стремления угодить. Вскоре она услышала женский голос. — Да, вам кого? Голос доносился из закрытой двери, но Ясмин приободрилась. Первый барьер преодолен. Она подняла лицо к глазку. — Пожалуйста, вы мне не поможете? — затараторила она просительно. — Я пришла убраться в доме вашей соседки, но там никого нет дома. Это номер 55. — Она днем работает, — отозвался голос. — Но как же? — Ясмин вытянула перед собой визитную карточку полицейского. — Вы видите, ее муж написал тут адрес. — Муж? После этого щелкнул замок, и дверь раскрылась. На пороге стояла средних лет женщина с ножницами в руках. Заметив, что Ясмин при виде ножниц заметно испугалась, женщина сказала: — Ой, извините, я как раз открывала посылку. Ну-ка, позвольте мне взглянуть. Ясмин с готовностью отдала женщине визитку. Та стала читать адрес. — Да, действительно, дом 55, все верно. Вы говорите, муж? Ясмин кивнула, и женщина перевернула карточку и стала читать печатный текст, точно так, как снова и снова читала его сама Ясмин предыдущей ночью. — Уинстон Катта, констебль, полиция Лондона, телефонный номер и номер пейджера. Все как положено. — Ну да, разумеется, если он полицейский, — задумчиво протянула женщина. Потом сама себе возразила. — Нет, это ошибка, я уверена. По фамилии Нката здесь никто не живет. Она отдала карточку Ясмин. — Вы точно уверены? — спросила Ясмин, сдвигая брови, чтобы выглядеть как можно более жалко. — Он сказал, что нужно будет убраться в доме. Да, — да-да, дорогуша, я абсолютно уверена. Никакого Нката здесь нет и не было никогда. Должно быть... Он указал неверный адрес, уж не знаю почему. А в этом доме уже много лет живет семья по фамилии Маккей. — Маккей, — повторил Ясмин. На сердце не стало чуточку легче. Потому что если у адвоката Харриет Льюис действительно есть партнер, как говорила Катя, то и страхи беспочвены. — Да, Маккей, — подтвердила женщина. — Норин Маккей, еще ее племянник и племянница. Очень милая женщина эта Норин, всегда такая любезная, но не замужем. И, насколько я знаю, никогда не была. И уж определенно не Занкат, если вы понимаете, о чем я. Уж не обижайтесь. — Да, я понимаю, — прошептала Ясмин. У нее еле ворочался язык. Она узнала полное имя хозяйки дома номер 55. — Я очень благодарна вам, мадам. Большое вам спасибо, мадам. Она попятилась. Женщина вышла на крыльцо вслед за Ясмин. — Послушайте-ка, мисс, вам что, плохо? — спросила она. — О, что вы! Нет, просто я рассчитывала на работу, а тут такое...